Хотя было новолуние, ночь почему-то была светлой, и четко выделялись на фоне зеленовато-синего неба высокие каменистые берега Приморья. От восторга у меня перехватило горло. Бедный отец мой, он так и не съездил к океану. Не хватало ни времени, ни денег. Эх, если бы он был жив! Если бы вместе с ним мы шли этим прекрасным кораблем к Камчатке! Ко мне подошел матрос и, улыбаясь, позвал ужинать. В кают-компании за сдвинутыми столиками я увидела смеющегося капитана, несколько моряков и научных работников. Они с аппетитом уплетали ужин и тоже смеялись, слушая что-то серьезно рассказывающего им Иннокентия Щеглова. Я дотронулась до опалового ожерелья, которое снимала с шеи, лишь ложась спать. Это ожерелье было мне как талисман. Мне грозила опасность влюбиться в человека, которого мне любить не надлежало, который никогда не мог стать моим возлюбленным на всю жизнь. Еще раз стиснув ожерелье, я внешне спокойно села на место, которое мне указали, напротив Иннокентия. Кто-то поставил передо мной тарелку с дымящимся пловом, который показался мне чрезвычайно вкусным. Потом следовал салат из крабов и чай со свежеиспеченными круглыми булочками. И это было вкусно. После ужина пришел кок, полная румяна и круглолицая женщина в белом халате, и осведомилась, понравился ли нам ужин. Все дружно ее поблагодарили. Она весело посмотрела на меня, новенькую, приветливо улыбнулась. Я встала. «Так вкусно! Спасибо! Может быть, помочь вам убрать посуду?» Кок замахала руками. «Есть помощники! Отдыхайте! Еще наработаетесь! У нас на Камчатке работа не в проворот!» И присела рядом с мужем. «Так вы к нам метеонаблюдателем?» Обратился ко мне Иннокентий. Я подтвердила. Он с сомнением покачал головой. «Кажется, эта вакансия не освобождается», — заметил он как бы даже с сожалением. «Наш метеоролог Калерия Дмитриевна опять раздумала выходить на пенсию. Несколько лет собирается и не может решиться». «Вы хотите сказать, что на станции мне не найдется работы?» — упавшим голосом спросила я. Он молча кивнул, разглядывая меня в упор. Наступило неловкое молчание. «Ну что ж, может, это и к лучшему», — сказала я неожиданно звонко. «Почему к лучшему?» — удивился Щеглов. Я дотронулась до опалового ожерелья и промолчала. «Вам надо, конечно, поговорить с директором станции», — поспешно заметил Иннокентий. «Я, собственно, не в курсе. Очень сожалею, что необдуманно испортил вам настроение». «Вам нечего тревожиться», — успокоил меня капитан. «Работы в Баклана хватит, если даже на экспериментальной станции не окажется вакансии. Но мне кажется, Рената Алексеевна вас не отпустит». «А я и не тревожусь. У меня ведь не одна специальность». «Какие же еще?» — полюбопытствовал Иннокентий. «Слесарь-наладчик 4-го разряда, радист, повар». «Радист?» Перебили меня оба вместе и капитан, и начальник экспедиции. «Не может быть!» «Почему же? Я окончила курсы полярных работников. Радиоотделу я училась у самого Козырева». «Арсения Петровича!» Иннокентий даже привстал со стула. «Тогда, может быть, вы проведете один сеанс уже сегодня?» «С удовольствием!» На самом деле я чуть не поперхнулась. «Мы оказались без радиста», — пояснил капитан. «Команда почти заново меняется. Все ушли на новое судно, даже кок. Радист тоже ушел. А нам надо бы кое-что передать и в Баклана, и в Петропавловск». «Где у вас радиорубка?» «Вот это по-нашему, без проволочек!» Все разом поднялись из-за стола. Радиорубка оказалась кауткой 5 метров, не больше. У иллюминатора крохотный столик, рядом узкая пружинная койка, над которой полка для книг,